Глава 13. Солнце лениво выползало из-за горизонта, освещая сонный город. Снег поскрипывал под подошвами ботинок. Морозный воздух обжигал щеки, заставляя краснеть, наливаться румянцем. От ночной ярмарки не осталось и следа. Площадь пустовала. Ни шатров, ни торговцев, ни эксклюзивных диковинных товаров. Разве что деревянный стенд с нарисованными на нем мишенями напоминал о том, что здесь было ночью. Казалось, я все еще ощущала затылком ровную, твердую поверхность и вдыхала манящий запах каштанов. Я отправлялась на окраину города, к дому Локи, намереваясь присоединиться к поискам. В помещении было тепло. Огонь в очаге потрескивал, норовя вырваться наружу. Народу собралось чуть больше двух десятков. Из них, к моему удивлению, половина теней. Видимо, многие верят в то, что принцесса Астрид способна растопить снега и вернуть город к прежней, привычной жизни. «Какой у нас план?» — первой нарушила молчание Каиса, сделав шаг вперед. Спутница маркиза оглядела девушку и, явно оценив ее смелость и решительность, удовлетворенно кивнула, улыбнувшись одними уголками губ. «Для начала разделитесь на пары, после прочешите весь город, а если понадобится, то и его окрестности». Девушка обвела глазами всех собравшихся. «Основные приметы», — продолжила она, прохаживаясь по помещению. «Рыжие волосы и лисица, снующая рядом». Я нервно сглотнула. «Ну, конечно». Жан хорошо меня помнит. Не только меня, но и Ириску. «Дорогуша, у нас в городе отродясь лисицы не водились. Разве что приезжие!» — отозвался невысокий коренастый мужчина. Его кулак внушительных размеров мирно покоился на столе рядом с опустошенной кружкой. «Ну или среди теней ищи. Одному хану известно, кто прячется среди них». Девушка смирила его взглядом. Медленно приблизилась, постукивая каблуками по дощатому полу. Наклонилась, опираясь локтями о стол. «Среди теней, говоришь, поискать?» — переспросила она, постукивая длинными когтями по столешнице. Мужчина утвердительно кивнул, чуть поддавшись назад. «Искать будете вы, ясно?» Ее голос пронзительный, громкий, разлетелся по помещению, а уже в следующую секунду на смену ему пришел другой, грубый, мужской, надрывный. Острый коготь девицы с легкостью вспорол кожу и плоть, пригвоздив руку несчастного к столу. Все собравшиеся замерли. Повисла молчаливая пауза, выражающая полное согласие. Повторить участь мужчины не хотелось никому. Убедившись в том, что ей удалось произвести должное впечатление, девушка извлекла коготь и обтерла его о жилет оцепеневшего горожанина. «Что, если мы найдем с десяток рыжих девушек 18 лет?» — выступила Каиса. «Как поймем, кто из них принцесса?» Девица хищно улыбнулась. Судя по всему, бывшая правая рука господина начинала ей нравиться. «На этот случай у меня кое-что есть». Она вынула из-за пазухи несколько миниатюрных продолговатых предметов, напоминающих по форме фасоль, только угольно-черную. «Зерна с полей притемного хана». Она сжала одно из них пальцами, демонстрируя присутствующим. В толпе испуганно зашептались. «Пресветлый Йон этого не одобрит», — шепнул мне на ухо один из парней, что стоял позади. «В жилах принцессы течет особенная кровь. В древности потомки Анандра могли выступать в роли проводников. Они беспрепятственно перемещались между мирами, проходя сквозь ткань мироздания. Сейчас их способности в большей степени утрачены, но тонкая материя по-прежнему подвластна им», — проинформировала девушка. «Эти зерна взошли по ту сторону грани равновесия. Для любого горожанина они губительны, но только не для принцессы». «Мы должны убивать?» — возмутился кто-то из собравшихся. «Нет, так нельзя. Должен быть другой способ». Горожане были не готовы приносить жертву, пускай во имя спасения мира. Я же молча стояла за их спинами, не решаясь двинуться с места. «Другого способа нет», — прервала причитание девушка. «Не хотите убивать? Будьте более избирательны». И, бросив на стол зерна, развернулась на пятках, собираясь уходить. «Постой!» — окликнула ее Каиса, шагнув вперед. «Где тебя искать, когда принцесса будет у нас? Как заставить ее залатать прорыв?» Девушка замерла. Она на несколько секунд задумалась, рассматривая свои длинные ногти. «Доставьте ее во дворец, а остальное я беру на себя». Собравшиеся стали разбиваться на пары. Горожане переговаривались, перешептывались, но покорно выполняли указания дерзкой девицы. Разве что взять зерна со стола никто так и не решался. «Эй, ты!» — голос Каисы окликнул меня, заставил повернуться к ней. «Пойдешь со мной. Не припомню твое имя», — прищурившись, добавила она. «Неудивительно. Торговец иллюзий постарался на славу. От меня прежней не осталось и следа. Ярко-рыжая копна волос стала практически бесцветной, словно выгорела на солнце. Тонкие пряди спускались чуть ниже плеч, обрамляя бледное, неприглядное лицо, на котором горели два тусклых серых огонька глаз. Широкие брови, впалые щеки, большой рот — все это делало меня неприметной, невзрачной, некрасивой. Нескладное тело и низкий голос дополняли картину. Заплатить за это мне пришлось с лихвой. «Уна», — тихо произнесла я. «Я прибыла в город недавно, незадолго до того, как выпал снег». Каиса, понимающе усмехнулась. «Хочешь отыскать принцессу, чтобы вернуться домой? Ни один извозчик не сунется к нам, пока здесь хозяйничают темные», — сказала она, собирая в карман рассыпавшиеся по деревянной столешнице зерна. «Да, хочу вернуться в родительский дом. Пешком мне не добраться, а оставаться здесь уже мочи нет. Мой дядька остался без работы после того, как поля замело снегом. Еды не хватает, а тут еще я». Виновато добавила я, надеясь, что на этом вопросы прекратятся. Так и случилось. Девушку не интересовала моя жизнь, поэтому душещипательную историю она пропустила мимо ушей. Все свое внимание она переключила на горожан, снующих без дела. «Вы!» — она указала пальцем на первую шестерку. «Обыщите южную часть города!» «Вы!» — кивок головы в сторону остальных. «Разделитесь и смотрите остальные части города. А мы...» Каиса смирила меня взглядом. «Исследуем центр города. Каждую, кто подходит под описание, ведите сюда. Должен быть осмотрен каждый двор, каждый дом, каждый закуток». «А что потом?» — выкрикнул кто-то из толпы. «Будем искать среди них принцессу», — сказала девушка, хищно оскалившись, и подкинула в воздух одно из зерен. На мгновение оно замерло в воздухе, а после снова опустилось в ее ладонь. «Хватит болтать! За работу!» Кутаясь в длинный плащ, я едва поспевала за Каисой. Она стремительно шла вперед к центру города. Обойдя замерзший фонтан, мы свернули на одну из улиц. Первая круговая, так называли ее горожане. Она кольцом стелилась вокруг площади. Вторая круговая, кольцо побольше. Всего 5 колец. Чем ближе к фонтану, тем богаче горожанин. Нам предстояло исследовать все 5 улиц. Остальные улицы принадлежали простому люду. Они лучами устремлялись в 4 стороны света. Дом господина располагался на одной из таких улиц. Постройки там были куда скромнее, чем в центре. Никакой лепнины, высеченных из дерева скульптур или отделки камнем. Начнем отсюда». Она кивнула в сторону трехэтажного особняка с замысловатыми резными перилами. Дом принадлежал семье хранителя порядка. Свои обязанности он уже давно не выполнял. Вся власть была в руках теней. Я поднялась на крыльцо и робко постучала. «Так мы и до вечера не управимся», — раздраженно произнесла Каиса, в два счета взобравшись на высокое крыльцо. Одного удара ногой было достаточно, чтобы дверь распахнулась, а деревянная щеколда, закрепленная внутри, разлетелась в щепки. Девушка перешагнула через порог и осмотрелась. «Недурно!» — оценила она убранство дома. «Деньжата у хранителя порядка водятся!» «Что здесь происходит?» — раздался взволнованный мужской голос. В просторный коридор выскочил мужчина в длинном пушистом халате под поясанным золотистым поясом с объемными кисточками. Седые волосы взъерошены, испуганный взгляд смотрит из-под толстых стекол очков, щеки краснеют не то от гнева, не то от страха. «Принцессу ищем, хранитель!» — лениво отозвалась Каиса, проходя мимо хозяина дома. «А я-то тут при чем?» «При-при-при-при-том!» — передразнила его тень. «Я смотрю верхние этажи, а ты проверь здесь!» — обратилась она уже ко мне. Не успела я ничего возразить, как девушка скрылась на лестнице. Хозяин дома поспешил за ней следом. «Постойте!» — слышала я его надрывный, возмущенный голос. Но поделать ничего не могла. Участвовать в подобном варварстве я не хотела. Искали меня, а нарушали покой ни в чем не повинных жителей города. Быть может, уже достаточно прятаться в тени? Возможно, пора выйти на свет и, сорвав маску, показать всем свое истинное лицо. Но что же ждет меня тогда? Я полгода врала всем тем, кто верил, надеялся и ждал. Я не заслуживаю права называть себя принцессой Астрид. Я всего-навсего трусиха, которая спряталась, решила отсидеться. «Что вы себе позволяете?» Голос хранителя порядка прервал мои размышления. Я спешно поднялась по широкой лестнице, устланной ковровыми дорожками. Едва не сбила скульптуру из мрамора и не опрокинула катку с живыми цветами. Им удалось сохранить их, не дать замерзнуть. Шум и крики доносились со второго этажа. Я металась по коридору в поисках источника этих звуков. Наконец мне удалось его отыскать. В уютной комнате, выполненной в нежно-розовых оттенках, стояла девушка. Она забилась в угол, прижав к груди плюшевого мишку. Две аккуратные рыжие косы обрамляли ее бледное личико. Бедняжка была напугана. Хранитель порядка пытался оградить девочку от опасности, заботливо закрывая ее собой. «Вы не посмеете забрать ее!» Он выставил руки в стороны, преграждая дорогу Каисе. Тень усмехнулась. «У меня приказ. Девчонка пойдет с нами!» Девушка отрицательно замотала головой. Покидать отчий дом ей совсем не хотелось. «Я хранитель порядка!» Мужчина вздернул вверх подбородок, превозмогая страх. «Приближенный королевской семьи!» Взвизгнул он, переминаясь с ноги на ногу. «Вы не смеете врываться в мой дом! Это возмутительно!» «Твоей королевской семьи уже давно и след простыл!» Оборвала его Каиса. «И единственный, кто не дает вам сгинуть в этом юном забытом городе, господин! Поэтому ты исполнишь его волю и отдашь дочь!» Процедила сквозь губы она, теряя последние капли терпения. «Господин?» Выходит, он знал о том, что затевает маркиз со своей подружкой. Значит, одобрил травлю ни в чем не повинных девушек. Как он мог? Какую выгоду пытается улучшить, действуя в угоду маркизу Вейту? «Не переживайте, хранитель!» Я положила руку ему на плечо. «С вашей дочерью ничего не случится. К Как только горожане убедятся в том, что она вовсе не принцесса, непременно отпустят. «Все будет хорошо», — мягко добавила я, чуть сжимая пальцы. Мужчина помрачнел, осунулся, но все же отпустил. Он знал, что неповиновение господину чревато последствиями. Теперь, когда никто не контролировал действия теней, они не гнушались прибегать к тем методам, которые вызывали дрожь. Так говорил Моди. Теперь я и сама смогла в этом убедиться, окончательно разочаровавшись в людях. «Как тебя зовут?» — дружелюбно спросила я у девушки. «Мара», — тихо ответила она, стискивая плюшевую игрушку. Прощание было недолгим. Отец греб дочь в охапку и, что-то шепнув на ухо, отпустил. Девочка кивнула ему, едва сдерживая слезы, направилась к лестнице. Пока Мара натягивала отороченный мехом полушубок, Каиса нетерпеливо постукивая каблуком по деревянному полу. «Муфту не забудь!» — спохватился хранитель, протягивая сжатый между дрожащими пальцами пушистый тканевый мешочек. «Так будет теплее!» Тень демонстративно зевнула и шагнула на крыльцо. Сентиментальностью девушка никогда не отличалась. Она была резкой, раздражительной, грубой. Под стать девушке с длинными ногтями. Мне кажется, они бы могли неплохо полазить. «Занятная вещица!» — протянула тень, когда мы свернули на соседнюю улицу. «Небось, дорогая!» Она кивнула на руки девочки, спрятанные в меховой муфте. Мара отстраненно пожала плечами. Скупая слезинка соскользнула с ее густых рыжих ресниц, таких же ярких, как у меня настоящей, и скрылась под воротом полушубка. «Надеюсь, ты не принцесса Астрид? Уж больно я хочу забрать эту прелесть себе», — протянула Каиса, поглаживая серебристый мех. «Если окажется, что и ты и вправду дочь хранителя, то тебе она уже вряд ли понадобится». Шагнув в сторону, Мара резко отдернула руку. «Ты ее пугаешь», — упрекнула я тень, но та лишь презрительно фыркнула. Петляя по улицам, я пыталась придумать план, который сможет уберечь от неминуемой гибели дочь хранителя порядка и не выдаст меня. Все было тщетно. Вряд ли мне удастся выйти сухой из воды. Навстречу нам шли две тени. Они спешно приближались. На лицах застыла тревога, недоумение. Поравнявшись с нами, они замерли. Один из них, тот, что был на голову выше своего напарника, едва заметно кивнул. «Ее нет в доме господина», — тихо произнес он. Каиса устремила на него гневный взгляд. «Что значит нет?» — прошипела она. «Достаньте ее! Хоть из-под земли, но достаньте! Она должна быть среди остальных!» «Но Каиса, она ведь не просто тень», — шепнул тот, что был пониже. «Его я видела у Локи, перед тем, как все собравшиеся разбрелись по городу». «Чтоб вас хан всех побрал!» — прорычала девушка. «Она рыжая, и этого достаточно!» — рявкнула она, огибая парней, намеренно задев одного из них плечом. «Найдите ее! Она должна съесть зерно и избавить наш город от своего присутствия!» Боюсь, что Каиса решила не упускать прекрасную возможность избавиться от меня, правой руки господина, сославшись на мой возраст и ярко-рыжие волосы. Ведь я для нее словно кость в горле. Тень жаждет занять мое место, вернуть себе то, чего, как она считает, я ее лишила. Увы, убить меня зернами с полей притемного хана ей вряд ли удастся. Мы добрались до места одними из последних. Помещение было переполнено. Довольные добровольцы, рьяно разыскивающие 18-летних потенциальных принцесс, несчастные девушки. Кто-то держался до последнего, игнорируя все происходящее. Кто-то плакал, забившись в самый темный угол, а кто-то требовал объяснений. Всего я насчитала 11 девушек. все до одной с рыжими волосами. Сегодня огненная шевелюра была клеймом, средством к разоблачению истинной принцессы. «Что с нами будут делать?» — шепотом спросила Мара, дождавшись, когда Каиса скроется среди многочисленного люда. «Найдут принцессу и отпустят домой», — натянуто улыбнулась я. «Присядь здесь. Я принесу попить», — сказала, усаживая девушку на край скамьи. «Я скоро», — добавила, направляясь к барной стойке. У прилавка было шумно. Собравшиеся отмечали успех сегодняшнего мероприятия. Они были уверены, что среди этих девочек непременно найдется королевская дочка, способная залатать прорыв и изгнать из города темных. Если бы не иллюзия, наложенная на мой облик торговцем, я бы оказалась среди них. Хлопнула входная дверь, и в помещении вошли еще две тени. Те самые, что повстречались нам на пути. Понурые лица говорили о том, что отыскать правую руку господина им так и не удалось. Неудивительно, ведь я уже была здесь. «Пора начинать!» — скомандовала Каиса, не скрывая своего недовольства. Ее план не увенчался успехом, и теперь ей придется придумать что-то другое, чтобы устранить конкурентку. «Ведите их сюда!» Стоя у барной стойки, я не могла помешать тем, кто оттеснял бедняжек от собравшихся горожан. Вскоре юных девушек вытолкнули на небольшой пятачок, где было достаточно свободного места. Столы здесь стояли далеко друг от друга. Горожане не особо церемонились с несчастными принцессами. Их разум словно одурманили. По крайней мере, мне очень хотелось в это верить. Девушки жались друг к другу, испуганно озирались в поисках сочувствия, немой поддержки. Все было тщетно. Собравшиеся были возбуждены, воодушевлены происходящим. Им казалось, что это действие будет во благо. Какая глупость! Теперь я понимала, о чем говорила матушка в тот миг, когда мы беседовали в последний раз. Горожане мнительны, ведомы, склонны к поспешным выводам. Ими легко управлять, живя во дворце. Но, находясь среди них, приходится выживать. Это непросто. Они готовы на многое ради спасения своих детей, семьи от холода, голода и воинственно настроенных темных. Каиса вынула горсть зерен и принялась раздавать их юным девушкам. Несчастные дрожащими пальцами сжимали их, не понимая, чего от них хотят. «Что это?» — наконец осмелилась спросить одна из девочек. «То, что ты должна съесть!» — сквозь зубы прошипела Каиса. «Начнем с тебя!» Она выдернула в центр Мару, силой потянув ее за руку. Девушка ойкнула от боли и покорно сделала несколько шагов вперед. «Съешь зерно!» — приказала тень. На ее лице не было ни капли сочувствия. Она была готова хладнокровно расправиться с юными девушками ради того, чтобы отыскать принцессу. Отыскать меня. «Чтоб тебя темный хан побрал!» Выругалась она и, крепко ухватив Мару за подбородок, заставила ее открыть рот. Девушка скривилась от боли. Ей не сравниться с Каисой. Тень слишком сильна, чтобы вступать с ней в схватку. «Стойте!» Крик заставил всех замолчать и обернуться. Я сделала несколько шагов вперед. Горожане расступились, шепча ругательства, адресованные мне. «Мы не можем так поступать. Это слишком жестоко», — попыталась я вразумить толпу. «Мара — дочь хранителя порядка». «Откуда нам знать?» — крикнул кто-то из горожан. «Принцессы мы никогда не видели. Быть может, король еще в младенчестве отослал ее в город. Спрятать среди нас, выдав за простолюдинку». «Да-да-да», — согласилась с ним толпа. «И держится девчонка, ишь, как гордо. Смотрит на всех свысока. Точно принцесса». Кажется, я сделала только хуже. Убедить собравшихся в том, что мы не вправе убивать, мне вряд ли удастся. Чтобы принять единственное правильное решение, мне понадобилось несколько секунд. набрала полные легкие воздуха и как можно громче произнесла: «Оставьте ее!» Горожане вновь устремили гневные взгляды на меня. «Я знаю, кто принцесса!» Повисла пауза. Воздух стал плотнее, тяжелее. Он едва проникал в легкие, оседая на языке мертвым грузом. «Принцесса Астрид, это я!» Шумно выдохнула я и виновато опустила глаза. Я должна была признаться в этом еще полгода назад. Пришла пора выйти из тени и начать действовать.